Мне показалось, что Кира хотела кивнуть, но она сдержалась, сказала с каким-то мазохистским удовольствием. «Нет, меня купили». «Что, сука, не ожидал?» Я снова промолчал. Она явно провоцирует меня на оскорбление, гнев и обвинение. На все, к чему привыкла. Только, черт возьми, что делать мне? В конце концов, камень преткновения здесь именно я. Или точнее, козел отпущения. Самый настоящий агнец, принесенный в жертву. «Я добыл все матрицы», — проговорил я. «Задание выполнено. Несмотря на все преграды, я его закончил». «Ты уже встречался с Вуду Зет?» — быстро спросила она. Глаза забегали. Я покачал головой. Напарница расслабилась, ее ладонь пригладила ежик на голове, вытерла губы. «Зачем ты приперся?» «Наверное, хотел убедиться», — пожал плечами я, намеренно не уточняя, в чем именно хотел убедиться. «Убедился?» Как оказалось, Кире хватило и намека. «Понял, что тебя как лоха кинули. Думал, что ты самый умный, да, мразь? А я оказался умнее». «Ум и подлость различны», — ляпнул я, не удержавшись. «Пусть и так. Но это бизнес, твою мать. Ублюдочный нелегальный бизнес. В нем нет места для быков, любящих позвенеть яйцами. У меня уши сейчас завянут, сколько можно. Мне же и так не сладко». «Бизнес? Ты думаешь, что с такой репутацией кто-нибудь будет вести с тобой дела?» «А я срать на это хотела. Дожила на эту громадную зловонную кучу дерьма». Я снова промолчал. Глупо все получилось. Чертовски глупо. Получается, что за единоразовый кусок она меня продала, забыв обо всем. Неужели ей денег было мало? Так ведь и почти ничего не делала, а сумму получала немаленькие. Глупо все. «Ты хороший парень, Сейд», — Кира улыбнулась ядовито. «Ты действительно, мать твою, хороший ублюдок. Мне будет тебя не хватать. Но твое время прошло». «И с чем это связано?» — осведомился я, изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя в душе разливалась токсичная горечь. Почему-то я ожидал совсем иного. Страха, желания оправдаться, соврать, покаяться. Любой нормальной реакции. Но такое вот нечеловеческое спокойствие циника, для которого я оказался не другом, не напарником, а организмом-носителем, как для паразита. Такая ситуация меня выбила из колеи. Да, наш чертов мир не идеален. Нигилизм, убийство, извращенный секс и наркотики, генная инженерия, технологический садизм над природой. Все есть. Но мне казалось, наши с Кирой отношения никогда не превратятся в подобие гонки, кто кого успеет убить первым. Виртуальность меняется, Сейд. Для таких, как мы с тобой, больше не будет места. Откуда ты знаешь? Для кого вообще там будет место? А тебе не плевать? У тебя же бабла столько, что на две жизни хватит, козел чертов. Как все банально. Просто посчитала чужие деньги и сделала выбор. Ладно, сукин сын. Кира взмахнула пистолетом. Разговор затягивается. Так что давай прощаться. Извиняться я не буду, сам понимаешь. Бизнес. Давай, вали нахрен, тебя уже ждут. Я поднялся. Кира победно оскалила зубы и тоже поднялась. Только едва подрагивающее веко выдавало в ней безумное напряжение. Все так же, не меняясь в лице, я шагнул навстречу. Кира не выдержала, пистолет в ее ладони огрызнулся пламенем. Мне в грудь ударило. Я слегка пошатнулся. От грохота выстрела птицы взметнулись к потолку неба грязную стайкою. Зайцы шугнулись в кусты. Только жирный белый кот поднял в раздражении голову, с ненавистью сощурился на нас, как бы говоря: «Сволочи, ну дайте же поспать». Встроенный в деку антивирус шепнул: «Вредоносная программа заблокирована. Ущерб предотвращен». Кира вскрикнула, когда я рванул ее пистолет на себя и спусковой скобой повредил ей пальцы. Она согнулась, баюкая ладонь. Оружие с лязгом отлетело на пол, в противоположный угол. «В зону виртуальности для инвалидов не пронести дубль, Кира», – проговорил я, приближаясь к ней вплотную. «Не пронести. Только если ты не сетевой дьявол». Двухствольный кольт привычно сбросил шелуху образа коробка спичек и нацелился Кире под левую грудь. Кира побледнела, ее глаза расширились. «Ты что, Сейд? Не надо!» Я легонько толкнул ее в плечо, усаживая на диван. Она безропотно шлепнулась на попу, забыв о болевших пальцах, уставилась в провал двух стволов. Я молчал, попытался найти в себе ненависть к предателю, но даже слабого огонька злобы не нашлось. Только горечь, опустошение и разочарование. «Не надо, Сейд, пожалуйста», – прошептала она тихо. «У меня Элли. Я ведь могу помочь ей. Скоро она сможет вылечиться. Теперь у меня есть деньги на операцию. Не надо, Сейд». Хотел было развернуться и уйти. Вдруг опротивила все. Но только сейчас осознал ее последние слова. «Тебя уже ждут, Сейд». «Кто меня ждет?» – спросил я быстро. При мысли о том, что меня ждут в моей квартире и что может случиться с псом, наверняка охраняющим квартиру, сердце заположено затарахтело. Мышцы сократились. Я услышал слабый скрип пружины, когда палец слегка придавил спусковой крючок. «Кто меня ждет, Кира? Отвечай». Она наконец смогла оторвать глаза от пистолетного дула. В них среди ужаса и трусливого ожидания смерти теперь была еще и мольба. «Не надо, Сейд!» Кира облизнула губы. «Не делай этого, слышишь?» «Кто меня ждет?» «Отвечай!» «Я не знаю, кто он!» Кира сорвалась на крик. «Он мне не сказал! Я не вру, мать твою!» «Что он говорил?» Кира дернулась, отвела взгляд от пистолета и выдавила. «Сказал, что пришло время тебе встретиться со своим прошлым». «Кто сказал?» «Вудузет». «Меня будто мешком из-за угла ударили». «Заказчик?» «Так она не на кадавр работала? Не на Нью Хоуп?» «Что это за бред?» — прошептал я в удивлении. «Ты врешь мне». «Вудузет приказал убить тебя». «Как он мог приказать сделать это? Я же для него души искал. Файл украденный. Абсурд». Кира безотрывно смотрела в стволы Кольта. Ее глаза медленно наполнялись слезами. «Я ничего не знаю, Сейд». В голове была настоящая каша. Мысли сталкивались, путались, никак не желая выстраиваться в общую картину происходящего. «В чем цель? Какая выгода в моей смерти для Вудузет?» «В отличную историю я вляпался, ничего не скажешь. Заказчик, что приказывает убить необходимого ему как воздух работника. Нафига я вообще ввязался в это дерьмо? Зачем послушал Киру?» И вдруг я понимаю. Да так ясно, что меня прошибает холодный пот. Не из-за Киры я согласился на эту работу. Не на ее мольбы поддался, когда она желала заработать. Заигрался во всесильного сетевого дьявола. Почуял крупный куш. Вот что на самом деле значат слова Николетты о том, что сетевой дьявол продал душу, польстившись на огромные деньги. «Я продал душу», — заказал сам себя. «Что он еще говорил?» — спросил я хрипло, убирая кольт. «Больше ничего». По щеке Киры скользнула слеза. «Только что тебе нужно встретиться со своим прошлым». «Со своим прошлым?» Она не ответила. Кольт в кармане исчез, трансформируясь обратно в коробок спичек. Судя по молчанию антивируса и Декки, здесь уж давно подняли тревогу. Скоро будет и охрана, и полиция. Не поздоровится Кире, ведь она стреляла в меня. А в зонах для инвалидов законы намного строже, чем в сети Москва-2. «Скажешь полиции», — уронил я, отворачиваясь, правду, «что к тебе приходил сетевой дьявол, и ты защищалась. Штрафа не будет». Секунду за спиной было молчание. «Ты думаешь, ты чист?» — закричала Кира с бессильной ненавистью. «Мудак, сволочь, жадный ублюдок. Ты на моем месте поступил бы точно так же». «Нет, не так», — хотел ответить я, но сдержался. не оборачиваясь, приказал: «Выход из сети». Перед вспышкой выхода я успел расслышать бессильное рычание бывшей напарницы. Еще один мост за спиной вспыхнул, чтобы исчезнуть. Глава 5. Выход из виртуальности был настолько мгновенным, что мне показалось, будто частички моей квартиры с электрическим гулом вылетели из ничего, собираясь как пазл. Секундное торможение нервной системы, когда перестает восприниматься мир нарисованный и подключаются органы восприятия мира реального. Со световой скоростью исчезает ощущение травяного ковра под ногами. Неуловимо меняется запах зелени на гарь и вонь сигаретного дыма. Почему-то к ним добавляются еще запахи крови и пороха. Я осознал себя сидящим на табурете. Через ставший прозрачным щиток виртуальных очков угадывается Дека на диване. Бесполый голос сообщает: «Виртуальная сессия завершена. Внимание! На официальный почтовый ящик было направлено письмо от департамента полиции сети Зоны 0. В нем содержится просьба явиться». «Молчи», — шепнул я хрипло. И Дека неожиданно с пониманием замолкает. «Что-то меня беспокоит. Такое чувство, будто что-то важное пропустил, словно пришел в гости, забыв выключить дома утюг. Это чувство мучительно, не дает покоя». «Наконец-то», — произносит за спиной знакомый густой голос. «Я уже думал, что придется нам тебя вытаскивать оттуда силой». При звуках этого голоса у меня перед глазами появляются серебряные черепа коронки, заполненные холодным туманом глаза и антрацитовая кожа. По спине скользнула холодная волна, несмотря на то, что сердце колотится с частотой ударов отбойного молотка. Пальцы коснулись виртуальных очков, моя спальня приобрела свой естественный цвет. И в этот момент, когда очки ложатся на разведенную клавиатуру Декки, я понимаю, что пропустил. Запах пороха. Макс. Его нет возле кровати. В голове мгновенный взрыв возвращает меня в реальность. Я вскочил. Налетел на что-то черное, твердое и холодное. Мелькнули лупоглазые линзы на маске, фильтр противогазов. Мне в грудь ударило с мощью тарана, перед глазами взорвалось. Я ощутил, как ноги отрываются от земли, и я лечу спиной назад. В позвоночник больно ударило, пронзительно хрустнул пластик. Я обрушился на пол, отчаянно ловя ртом воздух. А сверху упали перевернутый стул и сломанная Декка. Весело рассыпались по полу выбитые клавиши. Меня скрутило на полу. Легкие горят. Кажется, что уже никогда не смогу вдохнуть. Перед глазами пляшут огненные мухи, так что я почти не вижу входящих в спальню людей в черной броне. «Зачем ты его так?» — доносится знакомый голос Вудузет. Несмотря на явный укор, в его словах нет и капли чувств. Безэмоциональный кусок льда. «Сори, шеф. Сейчас все исправим». Две пары рук хватает меня за шиворот, мощно вздергивают, и моя задница усаживается на кровать. Я все еще скрученный от боли, но отбитые легкие уже стали пропускать внутрь воздух. Взгляд медленно проясняется. Вокруг человек 5 в черной глухой броне. В меня уставились устрашающего вида автоматы. В инсектоидных линзах масках отражается мое бледное лицо, мало чем уступающее по белизне постельному белью. Но я смотрю не в отражение. Мне кажется, что на ботинках одного солдата кровь. И тогда мой взгляд смещается в сторону прихожей. Я снова начинаю задыхаться. Распластанный на полу перед выбитой дверью Макс не шевелится. Под брюхом рыжего пса красная лужа. Шерсть на спине, свалявшаяся от крови вокруг ран. От сквозных выстрелов брызги крови даже на стене. Там же несколько отверстий в бетоне. Глаза Макса закрыты. Та злоба, что я искал в себе минуту назад, внезапно захлестывает с таким остервенением, что я теряю сознание. Атомная вспышка чистой, бесчеловечной ненависти выжигает разум. Кто-то во мне рычит так, что я вскакиваю. Ближайший ко мне солдат пытается остановить, но даже в тяжелом скафандре не выдерживает атаки и впечатывается в стену. Двое других подлетают с боков, закрывая проход в прихожую. Я бью, не видя ничего вокруг. Брызгает кровь, когда кулаки ударяются в стальную броню. Боли нет, и я не останавливаю удары. Солдаты отступают под напором, я готов рвать их на части. Только дайте мне сорвать броню, я буду грызть сволочей, тварей. Удар, удар, удар. Ноги подламываются, когда прикладом мне бьют под колени. Даже падая, продолжает борьбу. На гофрированном пластике нагрудных пластин остаются кровавые канавки от моих ногтей. Электрический разряд шокера проходит незамеченным в вихре моей ненависти. И тогда в ход вступают приклады и подкованные сталью ботинки. Пол рванулся навстречу, но боли от прикосновений я не чувствую. Только странную ритмичную дрожь, когда мое тело потрясают удары. Комната исчезает в кровавых вспышках. Простите, шеф, перестарались. Перестарались они. «Шеф, вы же сами видели, он бешеный». «Ладно, отставить». Лежа на полу, я смотрю на мертвого пса. Внутри все выгорело настолько, что я даже не понимаю того, что вижу. Просто картинка лежащего в луже крови пса. Смотрю одним глазом, второй закрылся в разбитой глазнице, я чувствую горячий ток крови. Она повсюду. Из раскрошенного на части носа тоже хлещет. Во рту солоно. Вот уж не думал, что ты так привяжешься к собаке. Сквозь гулкий шум в ушах я узнаю голос Вуду Зет. С трудом поворачиваю голову. Огромный негр в кожаном плаще с интересом наблюдает за мной. Туман в его глазах почти исчез. И оттуда глядит в меня тьма. В полуулыбке скалятся серебряные черепа зубных протезов. Я вдруг осознал, что он в реальном мире такой же, как и в виртуальности. Натуральная копия. Электронные линзы, серебряные коронки. Наверное, и анимационные татуировки тоже есть. «Что смотришь?» – улыбается Вуду Зет, ухмылкой бога смерти. «Я нашел матрицы». Язык с трудом поворачивается во рту. Слова неразборчивые. «Да?» Вуду Зет с удивлением вскинул брови. «Все три? Ну и как тебе они?» «Мозги работают туго, с ржавым скрежетом. Я не понимаю». Вуду Зет качает головой. «Это прекрасно. Я боялся, что когда матрица окажется у тебя, то ты все вспомнишь. Потому и понадобились все эти сборища маргиналов, вроде твоей напарницы и кадавра, чтобы помешать забирать души. Однако ты оказался непрост». Ох, непрост. Мне кажется, что от неровного напряжения у меня начался бред. Я абсолютно ничего не понимаю в словах заказчика. «Даже жаль немного», — говорит он. «Откровенно говоря, втайне я надеялся еще раз поговорить с тобой, Женя. Незнакомое имя пропускаю. У меня в горле ком, а в крови на щеках примешиваются горькие слезы. Сволочь!» — хриплю я. «Зачем ты пса убил? Я ж достал матрицы». Вуду Зет снова удивляется. «Разве стоит переживать из-за тамагочи?» Мне хочется закричать, зарычать, вскочить и вырвать ему кадык. Но тело мое превратилось в кисель, и я хриплю бессильно. «Ублюдок, убери своих тварей, и я покажу тебе, что такое тамагочи, трусливая мразь». Полукольцо солдат пронизывает цепная молния каркающего смеха, искаженного фильтрами. Даже Вуду Зет улыбается, обжигая меня взглядом демонических черепов изо рта. «Полегче, Женя. Что ты как ребенок? Неужели ты настолько привязан к картинке?» «Да это бред. Может быть, мой чип виртуальности окончательно позволил мне свихнуться?» «Ты больной?» Я сплевываю на пол густой ком свернувшейся крови с осколками зубов. «Какая картинка?» Вуду Зет покачал головой, уронил разочарованно. «Да ты до сих пор не понимаешь, где ты?» Он с интересом приблизился. Фигуры в черном неодобрительно шагнули вперед, пытаясь закрыть его собою. Мне бы хотя бы чуть-чуть сил, чтобы я смог прыгнуть, вцепиться в эту ненавистную черную харю. «Мы долго тебя искали, Женя», — проговорил Вудузет странно. Мне показалось, что за туманной тьмой в его глазах поступило что-то знакомое, человеческое. Мы так спешили, а оказалось, все зря. Ты ничего не помнишь? Поддавшись его тону, я машинально качаю головой. В шее с хрустом простреливает боль. Поразительно. Я молчу, ожидая продолжения. Меня начинает тошнить. Голова идет кругом. Кто-то внутри кричит в ужасе. Мне хочется закрыть уши ладонями. Но густой голос Вудузет пронизывает. На какие мы только ухищрения не шли. Какие только фильтры не ставили. Сотня программеров регулярно обшаривала все буферы, узлы связи. Не говоря уже о серверах официальных и нет. А ты оказался у нас под носом. Я попытался что-то сказать, но горло перехватило. Вместо слов вырвался какой-то задушевный хрип. Что? На этот раз у меня получилась осмысленная фраза. Я не понимаю. Удивительно, покачал головой Вудузет. Впрочем, если твоя личность оказалась разбита на десяток сущностей, это вполне объяснимо. Но все же я не думал, что все так пусто в твоей памяти. Сетевой дьявол – самое полное собрание твоей настоящей души. И она не помнит. Жаль. Чертовски жаль. У меня поплыло перед глазами. Я не понимал, о чем говорит этот человек, но чувствовал, что говорит правду. Только вот правду, которую я не хочу слышать. Как не хотел допускать в свою жизнь частички душ Якоба Штрауба, Ивана Фатеева и Николеты Досумбаевой. Частички своей души. Но все оказалось просто и гениально, продолжает Вудузет, разглядывая меня с высоты. Двойное дно виртуальности. Мы не могли тебя найти, потому что ты постоянно заметал за собой следы. Одновременное подключение через несколько каналов. Вход в сеть через сеть. Наши специалисты пришли в восторг. Я о таком даже не мог подумать. Создать резервную копию реальности без ничего. Просто силой воли. Да еще где? В официальной сети Москва-2. Под ней или над ней? Помертвевшими губами я шепнул. Кто ты? Вудузет улыбнулся. Разве это важно? Если ты не помнишь даже себя, Женя. Или, наверное, будет правильный сетевой дьявол. Баг виртуальности. Аномалия. Я вдруг с ужасом осознал, что никогда не думал, не знал, кто я на самом деле. Как мое имя? Где прошло мое детство? Кто мои родители? Как я выгляжу? Кто я? Вопросы огненным смерчем выжигают мою душу. Доставляют настоящие мучения. Вудузет будто читает мои мысли. Он уронил хрипло. Ты мертв. Ты призрак. Мне показалось, что я ослышался. Мертв? Тебя убили, Женя, когда ты был в виртуальности. Ты любил в ней бывать в своем творении. В тебя выстрелили первым в мире дублем. Этого не может быть. Что за чушь он городит? Я хочу закричать. Но слова застревают в горле. Перед глазами вспыхивают очертания пластмассового парка, нарисованного в дань памяти создателя виртуальности. Вспоминается даже его имя. Вижу, что ты мне не веришь. Усмешка перекосила фиолетовые губы негра. Впрочем, мне все равно. Если я мертв, я постарался вложить в эти слова как можно больше сарказма. Получилось плохо. Если я мертв, то где мы? «В сети», — ответил Вудузет. Из-под полы плаща появился черный пистолет. Рука негра очертила полукруг. «Этого ничего нет. Это обрывки твоих воспоминаний, скрупулезно воссозданная реальность на днище информационного пространства официального сервера сети. Твоя память жила здесь, обманывая самого себя и мешая жить нам. самодостаточная аномалия, иллюзия жизни, частичка гения. Он помолчал, словно ожидая ответа. Потом поднял пистолет. «Теперь, когда ты на первом слое виртуальности, пришло время исправлять баги», — улыбнулся Вуду Зет. Черепа сверкнули сатанинским торжеством. «В сети нет места призракам». Пистолет в его руке выплюнул огонь. Пуля ударила мне в грудь, будто в замедленном времени я ощутил, как рвет свинец ткань футболки, как прожигает кожу. С хрустом пуля разбивает реберную клетку, и осколки костей шрапнелью рвут внутренние органы. Волна беспощадного пламени захлестнула меня. В глазах потемнело, будто в солнечный день наползла туча. Мысли исчезли, осталась боль. Я ощущал ее во всей ужасной полноте. До каждой капли я почувствовал, как на свинцовый шарик наматывается моя плоть. Рвется, как обжигают потоки крови из порванных вен. Боль уменьшается лишь тогда, когда пуля перебивает позвоночный столб и выходит из тела сквозь уродливую рваную рану. Я успеваю с облегчением выдохнуть насыщенный пороховыми газами воздух и умираю. Тьма в глазах Вуду Зет поглощает меня. «Ты никогда не задумывался?» — спрашивает дикарь. «Почему люди в сети называют ИД-матрицы душой? Причем с большой буквы?» «Самого хакера не видно. Я плаваю в черной пустоте межпланетного пространства. Странно. Но здесь не холодно. Здесь вообще нет чувств. Здесь нет ничего». «Неужели все так религиозны?» — продолжает хакер. «Но это же абсурд. Называя душой набор данных, они принижают свою веру. Значит, это не религия?» «Это не религия», — соглашаюсь я тихо. «Это страх». «Страх чего?» «Люди боятся снова потерять все». «Ты имеешь в виду сеть?» «Не сеть, а иллюзию мира. Красивую обманку, где ничего не изменилось. Реальный мир с его проблемами и катастрофами слишком жесток. Потому люди придумали и нарисовали мелом выход на каменной стене. А потом поверили, что дверь настоящая». «А она настоящая?» Я молчу. Мне нечего ответить. Я просто не помню всех ответов. Я всего лишь сетевая аномалия, личность, расщепленная на десятки жизней. Меня не существует. Есть лишь программный код, каким-то образом впитавший мысли и образ первого убитого в сети человека, по странной иронии судьбы, еще и создателя этой виртуальности. На самом деле уже давно мое настоящее тело сгнило в деревянном ящике, там, в реальном мире. Его уже не вернуть, как бы мне ни хотелось. «Все иллюзия», — шепчу я. И дверь, нарисованная мелками на кирпичной стене. И этот мир, и я. «А что тогда не иллюзия?» — невидимый дикарь смеется. «У нас есть лишь тело. А разум, если разобраться, тоже иллюзия. Мы придумываем себе моральные нормы. Потом сами же их нарушаем. Придумываем себе ограничения, чтобы с ними бороться. И потом с торжеством низвергнуть. Что не иллюзия?» Я молчу. У меня нет воспоминаний. У меня нет аргументов. И меня тоже нет. «Что останется, если тебя убьют?» — продолжает дикарь. Его голос странно трансформируется в голос Алисы. «Все исчезнет. Мир, враги, любовь. Когда мы исчезнем, то вместе с нами уйдут и иллюзии. Но до этого все реально. Значит, так надо, чтобы вместе с нами пропадал и мир. Все может быть». С печалью в голосе соглашается Алиса. «Но если иллюзия твоей жизни осталась, значит, это тоже нужно? Ты стал частью своего творения. Я стал частью обмана. Ты смог войти в нарисованную дверь, значит, сможешь и выйти. Но меня нет. Ты сможешь выйти». Голос Алисы исчезает. Мне становится страшно в темноте. Кажется, что под ногами бездонная пропасть, и детский страх заполняет меня. Я помню, что всегда боялся высоты, змей и смерти. Из тьмы вдруг появляется странное существо. Оно покрыто струпьями ржавчины в тех местах, где недостает плоти. Остальное странно похоже на слитые воедино образы Ивана Фатеева, Якоба Штрауда и Николеты Досумбаевой. Я в ужасе смотрю на это существо. И дематрицы, слившиеся воедино, изменившие свой код. Чужие личности и чужие души. Ты думаешь, что все закончилось? Я молчу. Меня по-прежнему пугает это существо. Оно может принести много боли. Нужно, чтобы мы оптимизировали усилия, смущенно шепчет Штрауте. А оно нам надо, кривится Фатеев. Существо распахивает объятия и меня тащит к нему.